Дафна Дюмарье. Птицы. В ночь на 3 декабря ветер переменился, и наступила зима. До этого осень стояла на редкость мягкая и теплая. На деревьях все еще держались листья, а живые изгороди так и не пожелтели. Земля там, где ее взрыхлил плуг, была жирная и черная. Над Хокин, как инвалид войны, получал пенсию и работал с неполной нагрузкой. Он приходил на ферму 3 раза в неделю, и ему давали работу полегче — поставить изгородь, подлатать крышу, подремонтировать хозяйственные постройки. Хотя он был человек семейный, по складу своему он был скорее нелюдим и больше всего любил работать в одиночку. Он бывал доволен, если ему поручали укрепить земляную насыпь или починить калитку в дальнем конце мыса, где море с двух сторон омывало территорию фермы. В полдень он обычно прерывал работу, съедал пирог, испечённый женой, и сидел какое-то время на краю обрывистого берега, наблюдая за птицами. Осень для этого самое благодарное время. Лучше, чем весна. Весной птицы улетали на материк, организованно и целеустремленно. Они знали, куда летят. Ритм и весь ритуал их жизни не допускал промедлений. Осенью птиц, которые не улетали за море и оставались зимовать, обуревала та же безудержная жажда перемещения в пространстве, но поскольку улетать им не полагалось, они утоляли эту жажду по-своему. Огромными стаями собирались они на полуострове, непоседливые и беспокойные, и растрачивали себя в движении. То кружили и носились в небе, то садились покормиться на жирной свежевспаханной земле, но клевали как-то неохотно, будто не испытывали голода. И тут же беспокойство снова гнало их ввысь. Черные и белые, галки и чайки, объединившись в этом странном товариществе, они искали какого-то освобождения. Но так и не находили его, так и не могли успокоиться. Стаи скворцов шелковистым шелестом перелетали с места на место, подгоняемые все той же жаждой движения. А птицы помельче, зяблики и жаворонки, как заведенные, перепархивали с деревьев на изгородь. Над внимательно наблюдал и за ними, и за морскими птицами. Внизу, в заливе, они ждали, когда спадет вода. У этих птиц было больше терпения. Кулики, сороки, песчаники, травники, кроншнепы подолгу сидели у самой кромки воды. Но как только ленивое море отступало, насытив влагой берег и обнажив полосу морской травы и переворошенной гальки, они начинали суетиться и бегать по песку. Потом та же жажда полета толкала их ввысь. С шумом, гомоном, свистом, почти задевая крыльями морскую гладь, они покидали берег. Быстрее, еще быстрее, вперед, вперед! Но куда? Зачем? Не дающий покоя зов осени, тревожный и печальный, заколдовывал их, заставлял собираться в стаи, кружить и кричать. Им надо было растратить весь свой запас энергии до того, как наступит зима. Сидя у края обрыва и дожевывая пирог, Над думал о том, что, быть может, осенью птицы получают некий знак, предупреждение. Надвигается зима. Многим из них суждено погибнуть. И они ведут себя совсем как люди, которые в предчувствии близкой смерти с головой уходят в работу или кидаются в разгул. В эту осень птицы вели себя как никогда беспокойно. Их возбуждение было особенно заметно, потому что дни стояли тихие. Когда на западных склонах работал трактор, то по временам он полностью скрывался из виду вместе с силуэтом фермера за рулем в туче орущих, кружащихся птиц. Их было непривычно много. Над не мог этого не заметить. Осенью птицы всегда летали за плугом, но не такими огромными стаями, не с таким гамом. Над сказал об этом фермеру мистеру Тригу, когда управился с изгородью. «Да, птиц нынче много. Я и сам вижу», — отозвался фермер. «Некоторые совсем обнаглели, даже трактора не боятся. Сегодня пара чаек пролетела у меня прямо над головой, чуть шапку не сбили. Я вообще работал почти вслепую. Над головой чайки, в глаза солнце бьет. Должно быть, к перемене погоды. Зима будет нынче суровая. Вот птицы и сходят с ума». Шагая домой через поле, а потом вдоль дороги, обсаженной деревьями, Над видел в догорающих лучах солнца птичьи стаи над западными холмами. Ветра не было. Свинцовое море с высокой водой казалось неподвижным. В живых изгородях еще цвел лихонос, воздух был теплый. Но фермер оказался прав. Ночью погода переменилась. Спальня в доме у Ната выходила окнами на восток. Он проснулся в 3:00 ночи и услыхал, как завывает в дымоходе ветер. Это не был порывистый юго-западный ветер, который приносит дождь. Это был восточный ветер, сухой и холодный. Он глухо гудел в трубе, и на кровле брякала отставшая шиферная плитка. Нат прислушался, и до него донесся рев волн, бушевавших в заливе. В маленькой спальне стало холодно. На кровати из-под двери дуло. Нат плотнее закутался в одеяло и прижался к спине спящей жены. Но он не заснул, а лежал, напрягая слух, полный беспричинных тревожных предчувствий. Вдруг раздался негромкий стук в окно. Было похоже, что по стеклу стучит обломок какого-то засохшего вьющегося растения, но на стенах у них ничего не росло. Он прислушался. Стук продолжался. Раздосадованный, он вылез из постели и подошел к окну. Когда он поднял раму, что-то мазнуло его по пальцам, ткнулось в руку, оцарапав кожу. Мелькнули крылья и тут же исчезли, рванувшись через крышу за дом. Это была птица. Но какая, он не разобрал. Должно быть, ветер загнал ее сюда, на подоконник. Он закрыл окно и снова лег, но почувствовал на пальцах что-то мокрое и, поднеся руку к губам, понял, что это кровь. Эта птица поранила его в темноте. Наверное, испугалась, сама не знала, что делает. Он улегся поудобнее, пытаясь уснуть. Вскоре снова раздался стук, на этот раз более энергичный, более настойчивый, и, потревоженная им, проснулась жена. «Нат, посмотри, что там такое? Окно дребезжит». «Я уже смотрел. Там птица просится в дом. Слышишь, какой ветер? Он дует с востока и гонит птиц. Вот они и ищут, где бы схорониться». «Прогони их прочь. Я не могу спать при таком шуме». Он второй раз подошел к окну и, открыв его, увидел на подоконнике уже не одну птицу, а целых полдюжины. И все они ринулись на него, норовя клюнуть в лицо. Он вскрикнул и стал отбиваться от них руками. Как и первая птица, они взмыли над крышей и исчезли. Он быстро опустил окно и защелкнул задвижку. «Смотри, что делается!» — сказал он. «Они на меня набросились! Могли глаза выклевать!» Он стоял у окна и всматривался в темноту, но ничего не видел. Жена, еще не совсем проснувшись, что-то недоверчиво пробормотала. «Я не выдумываю!» — сказал он, рассердившись. — Я тебе говорю, птицы сидели на подоконнике, просились в дом. Неожиданно из комнаты в конце коридора, где спали их двое детей, донесся испуганный крик. — Это Джилл, — сказала жена. От крика она окончательно проснулась и села в постели. — Пойди к ним, узнай, что случилось. Нат зажег свечу, но когда он открыл дверь в коридор, сквозняк задул ее. Снова раздался крик ужаса. На этот раз дети кричали оба, и, вбежав в комнату, Нат услыхал в темноте хлопанье крыльев. Окно было раскрыто. Через него влетали птицы, ударялись с налёту о потолок и стены, но тут же поворачивали к детским кроваткам. «Не бойтесь, я здесь!» — крикнул Нат, и дети с плачем кинулись к отцу, а птицы в темноте взлетали к потолку и пикировали вниз, целясь в них. «Что там, Нат? Что случилось?» Услыхал он голос жены из спальни. Он поскорее вытолкнул детей в коридор и захлопнул дверь, оставшись с птицами один на один. Он сорвал одеяло с ближайшей кровати и начал размахивать им над головой. Он слышал хлопанье крыльев, шмяканье птичьих тел. Но птицы не отступали, они нападали снова и снова. Они клевали его в руки, в голову, их разящие клювы кололи, как острые вилки. Одеяло теперь превратилось в орудие защиты. Он обмотал им голову и, не видя уже ничего, молотил по птицам голыми руками. Подобраться к двери и открыть ее он не решался из страха, что птицы полетят следом. Он не знал, сколько времени он бился с ними в темноте, но в конце концов почувствовал, как хлопанье крыльев вдруг постепенно стихает. Наконец оно прекратилось совсем, и сквозь одеяло он разглядел, что в комнате стало светлей. Он ждал, слушал. Нигде ни звука. Только кто-то из детей хныкал в спальне. Свист и шелест крыльев прекратились. Он стащил с головы одеяло и огляделся. В комнату просачивался холодный серый утренний свет. Живые птицы улетели через открытое окно, мертвые лежали на полу. Нат глядел на них со стыдом и ужасом. Все мелюзга, ни одной крупной птицы. И погибло их не меньше полусотни. Малиновки, зяблики, воробьи, синички, жаворонки, юрки. Эти птахи по законам природы всегда держались каждая своей стаи, своих привычных мест. И вот теперь, объединившись в родном пылу, они нашли свою смерть, разбились о стены или погибли от его руки. Многие во время битвы потеряли перья. У многих клювы были в крови, в его крови. Чувствуя подступающую дурноту, Нат подошел к окну и поглядел на поля, начинавшиеся сразу за их огородом. Было очень холодно, и земля почернела и затвердела. Это был не белый мороз, не иней, который так весело сверкает в утренних лучах, а мороз бесснежный, черный, каким сковывает землю восточный ветер. Море, еще сильнее разбушевавшееся с началом прилива, все в гребнях белой пены, яростно билось о берег. Птиц видно не было. Ни один воробьишка не чирикал в садовой изгороди. Даже самые ранние птахи, рыжие и черные дрозды, не рылись в земле в поисках червяков. Не было слышно ни звука, кроме шума ветра и моря. Нат закрыл окно и, затворив за собой дверь детской, пошел в спальню. Жена сидела на кровати. Возле нее спала старшая девочка, а младшего, с забинтованным лицом, она держала на руках. Шторы на окнах были плотно задернуты, горели свечи. Лицо жены в желтом свете поразило его своей бледностью. Она сделала ему знак молчать. «Уснул», — прошептала она. «Только что. Он чем-то поранился, под глазом ссадина. Джилл говорит, это птицы. Говорит, она проснулась, а в комнате полно птиц». Жена смотрела на него, ища в его лице подтверждение. Вид у нее был испуганный и растерянный, и ему не хотелось, чтобы она видела, что он тоже потрясен, сбит с толку событиями последних часов. «Там в детской птице», — сказал он, — «мертвые птицы. Примерно с полсотни. Малиновки, крапивники, разные мелкие местные птички. Они все будто с ума посходили от этого ветра». Он опустился на кровать рядом с женой и взял ее за руку. «Дело в погоде. Все, наверное, из-за этой ужасной погоды. Может, и птицы не здешние. Их сюда пригнало откуда-то». «Погода-то переменилась только ночью», — прошептала жена. «Снега еще нет. Что их могло пригнать? И голодать они пока не голодают. В полях хватает корма». «Да нет, это погода», — повторил Нат. «Поверь мне, это все из-за погоды». Лицо у него, как и у нее, было утомленное и осунувшееся. Какое-то время они молча глядели друг на друга. «Пойду вниз, приготовлю чай», — сказал он. Вид кухни его успокоил. Чашки с блюдцами, аккуратно расставленные на буфетных полках, стол, стулья, вязание жены на ее плетеном кресле, детские игрушки в угловом шкафчике. Он опустился на колени, выгреб прогоревшие угли и заново разжег плиту. Зрелище дружно занявшихся щепок вернуло чувство равновесия, а закипающий на огне чайник и другой коричневый для заварки — ощущение уюта и надежности. Он напился чаю сам и отнес чашку жене. Потом умылся в закутке за кухней и, натянув сапоги, отворил наружную дверь. Небо было тяжелое, свинцово-серое, а бурые холмы, еще день назад блестевшие на солнце, теперь казались почти черными и мертвыми. Восточный ветер оголил деревья как бритвой, и каждый его порыв вздымал в воздух опавшую листву, сухую и ломкую. Нат потопал по земле сапогом. Земля была скована холодом. Он еще не видывал такой резкой, внезапной перемены. Черная бесснежная зима сошла на землю в одну ночь. Наверху проснулись дети. Джилл что-то говорила без умолку, а маленький Джонни снова плакал. Нат слышал, как жена их утешает, уговаривает. Вскоре все спустились вниз. У него был готов для них завтрак. День входил в привычную колею. «Папа, ты прогнал птиц?» — спросила Джилл. Она совсем успокоилась, увидав огонь в очаге, дневной свет за окном и завтрак на столе. «Да, да, они все улетели», — — ответил Нат. «Их напугал восточный ветер. Они растерялись, сбились с пути, искали, где бы укрыться». «Они на нас набросились», — сказала Джилл. «Хотели Джонни глаза выклевать». «Это они со страху», — сказал Нат. «В комнате было темно, они не понимали, что к чему». «Хорошо бы они больше не прилетали», — сказала Джилл. «А то давай накрошим им хлеба на подоконник. Может, они склюют его и улетят?» Она кончила завтракать и пошла за пальто и школьной сумкой. Нат молчал, но жена поглядела на него со значением. Они поняли друг друга без слов. «Пойду провожу ее до автобуса», — сказал он. «Сегодня на ферму мне не надо». И пока Джилл мыла руки, он сказал жене. «Держи все окна закрытыми и двери тоже, на всякий случай. Я загляну на ферму, узнаю, не слыхали ли они там чего ночью». Он пошел вместе с дочерью к проезжей дороге. Девочка, очевидно, успела забыть о ночном происшествии и бежала в припрыжку впереди, наперегонки с сухими листьями. Личико ее под островерхим капюшоном раскраснелось от холода. «Пап, а снег скоро пойдет? — спросила она. — Уже ведь холодно. Он взглянул на бесцветное небо, чувствуя спиной пронизывающий ветер. — Нет, снега пока не предвидится. Это бесснежная зима. Черная. Пока они шли, он все время искал глазами птиц в живых изгородях, оглядывал поля, высматривал их в лесочке над фермой, где обычно собирались грачи и галки. Птиц нигде не было. Жившие поблизости дети уже толпились на автобусной остановке, все закутанные в капюшонах, как Джилл, с бледными закоченевшими лицами. Джилл побежала к ним, выкрикивая на бегу. «Мой папа говорит, снега не будет, будет черная зима!» О птицах она не сказала ни слова и сразу же затеяла игру с другой девочкой. Обе принялись бороться и толкать друг дружку. Наконец показался автобус, он поднимался в гору, покачиваясь сбоку на бок. Нат подождал, пока дочка села, потом повернул обратно и пошел по дороге к ферме. У него был свободный день, но ему хотелось удостовериться, что там все в порядке. Джим, работник, смотревший за коровами, громыхал чем-то во дворе. «Хозяин дома?» — спросил Нат. «На рынок уехал. Сегодня вторник». Грохоча сапогами, Джим ушел за сарай. У него не было времени стоять до разговора разговаривать. Умничает он больно, этот Нат. Все книжки, говорят, читает. Нат и в самом деле забыл, что сегодня вторник. Да, ночные события порядком выбили его из колеи. Он подошел к заднему крыльцу и сразу же услышал, как миссис Трик что-то напевает на кухне под аккомпанемент радио. «Вы дома, хозяюшка?» — спросил он. Миссис Трик появилась в дверях. Крупная, добродушная, с неизменной улыбкой. «Добрый день, мистер Хокин! Может, вы мне объясните, откуда этот холод? Из России, что ли? Никогда бы не подумала, что холода могут ударить так внезапно. И дальше будет холодать, по радио сказали. Что-то там делается за полярным кругом». «Мы еще сегодня не включали радио», — сказал Нат. «Ночь была беспокойная. Что-нибудь с ребятишками?» «Нет, нет». Он не знал, как ей объяснить. Сейчас, при свете дня, рассказ о ночном сражении с птицами, конечно, должен звучать дико. Он попытался рассказать, как было дело, но по глазам миссис Трик понял, что она считает его историю плодом дурного сна. «Вы уверены, что птицы были настоящие, в самом делешные?» — спросила она, улыбаясь. «С перьями, со всем, что положено. Они такие, какие могут привидеться кое-кому в субботний вечер, когда питейные заведения уже закрыты». «Миссис Трик», — сказал Нат, — «у нас в детской на полу полсотни мертвых птиц, самых разных, малиновки, крапивники, кого там только нет. Они и на меня напали, и Джонни чуть глаза не выклевали». Миссис Трик посмотрела на него с сомнением. «Ну что ж, всякое бывает», — сказала она, — «при такой-то погоде. А если уж они залетели в дом, то, наверное, совсем сбились с толку. Может, эта птица откуда-нибудь издалека, из-за этого самого полярного круга?» «Нет, птицы местные, самые обычные». «Странное дело», — сказала миссис Трик. «Просто не знаю, что и думать. Вам надо все это описать и послать в Гардиан. Они уж найдут, что ответить. Ну, мне пора, дела ждут». Она кивнула ему, улыбнулась и ушла обратно в кухню. Нат, неудовлетворенный разговором, пошагал прочь. «Если бы не мертвые птицы на полу, их еще надо собрать и закопать где-нибудь. Он и сам бы принял всю историю за выдумку». У калитки стоял Джим. «С птицами неприятностей не было?» — спросил Нат. «С птицами? С какими птицами?» «На нас прошлой ночью птицы напали. Целая стая. Залетели в спальню к детям. Странные птицы. Прямо кровожадные какие-то». «Вот как!» До Джима все доходило невероятно медленно. «Никогда не слыхал, чтобы птицы были кровожадные», — наконец сказал он. «Ручные — это да, это бывает. Прямо на окна прилетают за крошками». «Те птицы были далеко не ручные». «Вот как! Может, они замерзли или голодные были? Вы им крошек насыпьте». Джима вся эта история интересовала ничуть не меньше, чем миссис Трик. «Как воздушные налеты во время войны», — подумал Нат. Здесь, в этой части Англии, никто и не подозревал, сколько пришлось перевидать и испытать жителям того же Плимута. Чтобы что-то тебя затронуло по-настоящему, нужно самому это пережить. Он направился к дому, прошел вдоль аллеи, перебрался через перелаз. На кухне он застал жену и Джонни. «Ну что, видел что-нибудь?» — спросила жена. «Говорил с миссис Трик и с Джимом. По-моему, они мне не поверили». «Но у них все в порядке». «Ты бы унес этих птиц», — сказала жена. «Я хотела постели застелить, но я туда войти не могу. Страшно». «Теперь-то бояться нечего, они мертвые. Нат поднялся наверх с мешком и покидал в него один за другим все птичьи трупики. Их было ровно 50. Самые обычные пташки. Сплошная мелочь, даже ни одного дрозда. Только страх мог вызвать такую агрессивность. Синички, крапивники... Неужели их крохотные клювы вонзались ночью с такой яростью в его лицо и руки? Трудно поверить. Он отнес мешок в сад, и тут встала новая проблема. Земля так затвердела от холода, что копать ее было невозможно. Землю намертво сковала стужей, но снега при этом не было. Да и вообще за последние часы не произошло ничего особенного, разве что задул восточный ветер. Все это было странно, необъяснимо. Предсказатели погоды должно быть правы. Похолодание каким-то образом связано с полярным кругом. Ветер пронизывал его до костей, пока он стоял в нерешительности с мешком в руках. Внизу, в заливе, бушевали волны. Были отчетливо видны их пенистые гребни. Он решил отнести птиц на берег и там закопать. Когда он добрался до мыса, ветер задул так свирепо, что он едва мог устоять на ногах. Ему было больно дышать. Голые руки посинели. Он никогда не испытывал такого холода, не помнил такой стужи, даже в самые суровые зимы. Был отлив. Хрустя галькой, он прошел туда, где песок был порыхлее, повернулся спиной к ветру и стал копать каблуками яму. Но как только он опорожнил мешок, налетевший вихрь подхватил мертвых птиц, поднял их в воздух, понес вдоль пляжа и в считанные секунды разбросал и развеял, как перышки. В этом зрелище было что-то отталкивающее. Ему стало не по себе. «Когда начнется прилив, вода их унесет», — решил он. Он перевел взгляд на море, всматриваясь в белопенные зеленые буруны. Они вздымались отвесной стеной, закручивались и снова разбивались. Грохот волн, ослабленный расстоянием, казался не таким оглушительным, как во время прилива. И вдруг он увидел их. Чайки. Они качались на волнах вдали от берега. То, что он поначалу принял за буруны, были белые чайки. Сотни, тысячи, десятки тысяч. Они поднимались и падали вместе с волнами, держа головы по ветру, будто мощная боевая флотилия, бросившая якорь в ожидании прилива. Чайки заполняли все видимое пространство. Они двигались развернутым строем, бесконечными, тесно сомкнутыми рядами, колонна за колонной. Будь на море штиль, они покрыли бы белым облаком весь залив, голова к голове, тело к телу. И только восточный ветер, нагонявший высокие волны, по временам скрывал их от глаз. Нат повернулся, пошел прочь от берега и по крутой тропке стал подниматься к дому. Надо срочно кому-то сообщить, кого-то предупредить.